«Сейчас и ты замолчишь», — вяло сказал Ален. «Посмотри, что нам братец Ха принес». Оборотень лениво опустил с кровати руку, поднял с пола кипу газет и протянул Солу. Сол взял газеты и присел на край кровати рядом с Аленом. Развернул. На первой странице, еще крупнее, чем в первый раз, был напечатан его портрет, набранный огромными буквами заголовок, вопрошал: «Кто опекает убийцу?» «Неужели кто-то раскопал про мировое добро и зло?» — изумился Сол и углубился в чтение. Нет, автор статьи имел в виду нечто совершенно другое. Путем сложных логических умозаключений он доказал, в первую очередь самому себе, что Сол, скорее всего, был агентом Моссада. Полиция давно бы могла арестовать убийцу, но не делает это под чьим-то нажимом. Результат попустительства — новая жертва. Очевидно, Джулия Макмиллан, подруга Сола, знала слишком много. Какова беспримерная безжалостность убийцы? В одном из людей, стрелявших в Джулию, свидетели опознали Сола. Кончалась статья риторическим вопросом. До каких пор агенты израильской разведки будут вести себя в Америке так же свободно, как в Палестине? Сол страшно разозлился. Мало того, что статья взбесила его, она еще должна была взбесить и полицейских. Теперь, после таких обвинений, они просто обязаны хоть вылезти из кожи вон, но найти Сола. Вот чьи вертолеты штурмовали призрачное ранчо в скалистых горах. Была еще одна газета, с другой фотографией, с другим заголовком, хотя тоже вопросительным. «Чудовище, двойной агент». В этой статье не было прямых антисемитских намеков, зато иначе, как чудовищем, Сола в ней не называли. О его работе на израильскую разведку упоминалось как о чем-то само собой разумеющемся. Но вскрыв тот факт, что Сол эмигрировал в Израиль из России, автор попытался выяснить на пальцах, не является ли Сол заодно и агентом КГБ. «Господи, какая чушь!» — подумал Сол. «Неужели так они хотят поставить на ноги еще и ФБР, и ЦРУ?» Сол пожалел, что в комнате нет третьей кровати. Лег бы на нее, тоже рассматривал бы потолок. Совместная медитация или что-то вроде. Поднявшись с кровати, Сол попытался пройтись из угла в угол. Так он делал обычно в минуты задумчивости. Увы, номер мотеля был не приспособлен к подобному методу рассуждений. Наткнувшись на одну стенку, потом на другую, Сол решил уйти к себе. Сейчас он ляжет, и пусть опекуны хоть подъемный кран вызывают, чтобы его поднять. «Не уходи», — сказал Ха с какой-то протяжной, задумчиво мечтательной интонацией. «А что делать?» «Замечательный вопрос», — подключился к бессодержательному разговору Ален. «Человечество придумало два гениальных вопроса. Что делать и кто виноват? Если мы на них ответим, все нормализуется». «Ха посоветовался с пророками? Чего они сказали?» — спросил Сол. «Ты задал два вопроса», — занудливо начал оборотень. «Если ответ на первый отрицателен, то второй теряет смысл. Короче». «А короче, Ха ни с кем не связался, не смог. Почему? Помнишь случай, когда враги сумели найти выход на наш центр связи? Мы тогда чуть было от тебя не отказались. Мы учли ошибки. Вернее, нам показалось, что мы учли ошибки. Увы, похоже, на наш центр связи вышли еще раз. Или уничтожили его, или... Так мы в блокаде?» «Да. Мы в блокаде». Тайные организации под условным названием «Мировое добро» и «Мировое зло» сложились вскоре после конца Второй мировой войны. Отдельные пророки, ранее действовавшие на свой страх и риск, постепенно объединяли усилия. Инициатива здесь принадлежала пророкам добра –